Глава 27. Оговорочка по Фрейду. Лика. После ужина я пришла и рухнула. Срубила меня. Вкусная еда, слишком много Одинцова. И так от него ведет и шатает, и когда в больших дозах, так вообще всякое непотребство лезет в голову. И тело готово предать, продать, отдаться, выпрыгнуть из собственной шкуры и танцевать с маракасами вокруг этого альфа-самца. Вчера я шторами занималась, спала мало, поэтому организм требовал отдыха в больших дозах. Но брат мой считал иначе. «Анж, ты что, спишь?» Дурацкий вопрос, особенно когда на телефонный звонок не отвечает очень долго. «Нет, у меня тут интимная жизнь, а ты нагло влезаешь в процесс». Бормочу, пытаясь разлепить глаза. Они на провокацию поддаваться не желают. Спят и все. Брат им не помеха. «Да ладно», — сомневается Гошка. «Он же тебя под подъезд доставил, а сам Аньку поехал отвозить». И тут меня приподняло и шлепнуло. Глаза открылись, как миленькие. «Следишь?» — шиплю в трубку разъяренной кошкой. «Держу руку на пульсе». Наглый и самоуверенный в этом весь Георг. Я открываю рот, чтобы возмутиться и рассказать, что уже не маленькая девочка, умею сама справляться со своими проблемами и личной жизнью, но у Георга другие мысли и цели. «Ты лучше расскажи, чем ты там Сашку зацепила, что он мне все мозги вынес, распиная фирму, которая нам сайт делала? Они ж профессионалы, и это была моя идея довериться лучшим. Твои лучшие криворукие профаны или зажравшиеся скоты, которым лишь бы деньги содрать, сделать тяп-ляп. Сойдет и так». «Ладно, ладно», — раскипятилась. «Гошка слишком лоялен, но я не собираюсь сдаваться. У меня есть мнение, я его несу в массы. Ты лучше скажи, когда это так научилась в сайтах разбираться? Ты уже у нас не соображаешь, или как? Или где?» Злюсь я. С меня искры сыплются. «Если у меня с компьютерами нет дружбы, это не значит, что я совсем фиговый пользователь. Я, между прочим, большую часть закупок через интернет делаю. И уж удобный сайт или нет, соображаю. Я тебе не тупая домохозяйка, которая на кнопку нажимать не умеет. Я, между прочим, много чего освоила. Хоть некоторые считают иначе. Анж, ты у меня лучшая!» Примирительно бормочет брат, и в голосе его я слышу гордость. «Будем решать вопросы. Ты молодец. А Одинцову полезно мозгами шевелить. Ну, судя по всему, это не его прокол». «Я справедливая, да, и никому не позволено на Биг Босса всех собак вешать, особенно когда он этого не заслужил». «Не его, но проверить он мог. Фирмой нажми на кнопку, Сашенька занимается. И все, что там происходит, его забота, будь это чашки в комнате отдыха или сайт. Так что на брата прыгать не смей. Я у тебя один, между прочим. Божок мой домашний, вот кто-то. Сам накуролесил, и давай перекладывать с больной головы на здоровую». «Это называется умение делегировать свои обязанности другим работникам. Ты уже придумала, что Сашке подаришь?» «Еще нет». Вздохнула, понимая, что Гошка намеренно разговор в другую сторону уводит. «Ну и почему сидишь? У тебя один день остался». «У него все есть». Еще один вздох. «Что подарить человеку, у которого полная чаша всех радостей жизни?» «Ну, не скажи. Может, народ подобьешь на что-то креативное? А то загнемся мы на том озере без культурной программы». «Я вам не массовик-затейник!» Отрезала и отключилась. Рухнула на подушку, а у самой из головы Гошкины слова не идут. Самая простая тематическая вечеринка. Но к ней тоже готовиться нужно. Просто так с одного пинка ничего не делается. Я решила подумать над этим завтра и снова закрыла глаза. Пусть весь мир подождет. Лика хочет спать. Одинцов. Настроение у меня паршивое. Завтра день рождения. Я их не люблю, эти критические дни. Пытаюсь вспомнить, когда радовался. Оказывается, лет 10, как терпеть не могу свою днюху, и все. Нет, с Егоровой это никак не связано, просто бесит все. Эти дифирамбы, дурацкие шутки, подарки. И самое страшное, я празднование отмечаю дважды. Вначале с коллективом, вроде бы как святое, а позже в кругу семьи. Сегодня я особенно тщательно слежу за Ликой. Как они с Юриком спелись, а? Друг друга с полуслова и полувзгляда понимают. А то, как она одаривает его улыбкой, настроение мне не поднимает. А тут еще и этот приперся. Первый ее покупатель. Зачастил, однако. Нет, я не против продаж. Я против, чтобы он жадным взглядом Лику облизывал. Сегодня явно не работалось. Я мужественно дотерпел почти до обеда и вызвал Егорову к себе. Полчаса Юрик без нее обойдется. А мне она жизненно необходима. «Вызывали, Александр Сергеевич?» и застенчивая улыбка. Солнце светит ей в лицо, делая волосы золотыми солнечными искрами, что путаются в прядях. В груди у меня что-то растет, горячее, обжигает. Хочется прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Я помню вчерашний разговор и ее отчаяние. Лицо ее помню, и одиночество, тоску, что красила в черное пространство. Но если я сейчас буду разговаривать с ней мягко, она поймет, догадается. Поэтому делаю лицо чурбаком с сучком вместо носа и небрежно спрашиваю. «Егорова, рисовать умеешь?» Она хлопает ресницами, вспыхивает, выпячивает грудь, от чего флюгер делает стойку на руках и готов аплодировать пятками. «С какой стати?» «Я здесь продавец, а по специальности менеджер по коммуникациям. Умение рисовать в мои профессиональные обязанности не входит». «Плохо, Егорова, плохо. Продавец и менеджер обязательно должен уметь рисовать. Иначе как я пойму и узнаю, какой сайт удобен для пользователей и, как ты там говорила, релевантен?» Лика вздыхает потом еще раз, набирает воздух и выдыхает, не давая, наверное, прорваться едким словам, а затем падает на стол, замирает на несколько мгновений. «Одинцов, за что ты меня так ненавидишь?» – спрашивает тихо и с надрывом. «Кто тебе сказал подобный бред?» Поднимая бровь, на лицо деревянного Буратино держу. «Я не ненавижу тебя. Я тебя люблю». И только после этого понимаю, что я только что произнес. «Ну, сказал, значит, сказал. Не бегать же теперь орангутангом по стенам».